Глава 10. Ираиде снился красивый сон. Она лежит на большом зеленом поле, мягкой шелковистой траве и рассматривает безукоризненно лазурное небо, на котором курчавые облака создали свой неповторимый рисунок. Девушка чувствовала необыкновенную свободу и безграничное счастье. Ее чудесное сновидение беспардонно прервал настойчивый стук в дверь. Ираида села на постели и с трудом разлепила глаза. Стук повторился еще раз и еще. Спросонья, не сообразив накинуть халат, фея, вскочив с кровати, бросилась открывать дверь, за которой обнаружила прислонившегося плечом к косяку Рейгана. Мужчина мгновенно окинул девушку оценивающим взглядом и улыбнулся. Заспанная, хрупкая фея в тонкой голубой кружевной короткой сорочке с распущенными шелковистыми волосами была прекрасна. Демон отметил тонкую талию, высокую грудь, длинные стройные ноги. «Ой!» – воскликнула Ираида и мгновенно спряталась за дверь. Только сейчас она сообразила, что стоит перед посторонним мужчиной, практически раздетая. «Наивная!» – спряталась она. «Все, что надо, я уже и так успела рассмотреть и даже оценить», – ухмыльнулся Рейган, а вслух напомнил. «Уже 5. Мы собирались на прогулку». «Как видишь, я проспала. Может, как-нибудь другой раз?» – спросила Ираида в надежде, что парень согласится и уйдет, а она вернется в теплую постель и досмотрит свой сон. «Отказы не принимаются. Одевайся, а я пока подожду тебя в малой гостиной. Это соседняя комната рядом со столовой. Сама найдешь или прислать служанку?» «Найду», – буркнула Ираида и захлопнула дверь перед носом Рейгана. Идти никуда не хотелось, но раз согласилась, деваться было некуда. Быстро надев удобные брюки и рубашку, собрав волосы в высокий хвост, девушка отправилась на поиски гостиной. Необходимую комнату фея нашла быстро. Рейган стоял у большого окна и задумчиво рассматривал пейзаж за окном. «Кхм!» – кашлянул Ираида, привлекая внимание мужчины к себе. Молодой человек резко обернулся. «Что бы ты хотела посмотреть в первую очередь?» Поинтересовался он, рассматривая Ираиду, которая, прикрыв рот, ладошкой зевнула. «Прости», — извинилась девушка, — «что-то никак не могу прийти в себя». «Это поправимо», — молодой демон хлопнул в ладоши, и перед ними возникла Гела. «Рейган, что-то случилось?» — спросила ведьма, приподнимая брови. Парень был осведомлен об отношениях экономки и отца, и женщина об этом прекрасно знала. Никто из них никогда не поднимал этой щекотливой темы, но они давным-давно просто отбросили между собой прочь весь этикет и теперь общались, как старые приятели. «Я не могу позвать тебя просто так?» – обиженно спросил Рейган, но в его глазах играли смешинки. «Ты?» – женщина приподняла брови. «Нет. Обычно ты зовешь старую ведьму Гелу, когда тебе что-то нужно. Вопрос только в том, что именно потребовалось на этот раз». «Ну ладно, ладно, ты права», — молодой мужчина улыбнулся. «Понимаешь, Ираида сегодня переутомилась на занятиях, и ей бы какой-нибудь отвар для восстановления сил. Поможешь?» Ведьма обернулась, окинула девушку взглядом и молча исчезла в воздухе. «Не волнуйся, сейчас Гела что-нибудь обязательно придумает», произнес мужчина, наблюдая за зевающей девушкой. И действительно, в комнате вновь появилась ведьма, держа в руке большой серебряный кубок. «Пей», – протянула она его Ираиде. Фея с сомнением посмотрела на темно-бордовую жидкость в кубке и, подняв взгляд на ведьму, спросила. «Что это?» «Пей, не бойся, не отравлю, тебе это поможет». Ушла от ответа Гела. Подумав, что хуже не будет, фея пригубила незнакомую жидкость. Напиток был приятен на вкус. С легкой кислинкой, казалось, в нем смешались все краски лета. Малина, ежевика, голубика, только винограда. Девушка сделала еще глоток, а потом и вовсе осушила бокал до дна. «Умница!» – похвалила ее ведьма. «Сейчас тебе станет лучше». «Спасибо!» – поблагодарила девушка женщину, чувствуя, как с каждой секунды ее усталость отступает. «Да не за что! Так, я пошла заниматься делами», – сообщила Гела, а потом, посмотрев на Рейгана, добавила. «Ужин будет 8, не опаздывайте!» И исчезла в портале, оставив молодых людей наедине. «Ну, как ты себя чувствуешь?» Рейган подошел к Раиде, внимательно вглядываясь в ее лицо. Щеки девушки покрылись здоровым румянцем, а глаза вновь засияли, как два изумруда. Чудотворная настойка Гелы определенно подействовала и придала ей силы. «Уже лучше, спасибо за помощь!» – улыбнулась Ида, и сердце молодого мужчины забилось чаще. Демон не понимал, что с ним происходит, но его тянуло к этой хрупкой девушке, и появилось стойкое желание заботиться о ней. «Куда ты хочешь пойти?» – спросил Рейган фею, утонув в изумрудном омуте ее глаз. «Не знаю, может, ты покажешь мне замок?» – пожала плечами Ида. «Как скажешь, малышка». И мужчина приобнял ее за плечи. Фея дернулась от такого обращения и, скинув руку Рейгана, серьезно сказала. «Я думала, мы еще вчера все выяснили, но, видимо, ты не понял меня. Я не малышка и не крошка. У меня есть имя, которое ты, видимо, не в состоянии запомнить, и, думаю, я обойдусь без экскурсии по замку». И Раида спешно, почти бегом, направилась к выходу, но Рейган не дал ей уйти, поймав за руку. «Прости, прости, прости!» – извинился он, мысленно ругая себя за эту выходку. «Мало она тебя вчера звезданула, олух! Нет, даже хуже! Идиот ты, Рейган, идиот!» Он и забыл, что Ираида, в отличие от местных демониц, никаких вольностей в отношении к себе не позволяла. И поэтому тут же попытался сгладить неприятную ситуацию. «Я же просто пошутил. Прости меня, не сердись, пожалуйста». Ираида смотрела на мужчину, который, состряпав жалостливое выражение лица, всем своим видом старался показать, насколько велика степень его раскаяния. «Ну не будь злюкой, Ираида, видишь, я запомнил твое имя. Честное слово, это больше никогда не повторится. Друзья?» Молодой мужчина протянул ей ладонь. Ираида, немного подумав, пожала ее и предупредила. «Друзья, но если еще раз распустишь руки, я направлю на тебя свою метлу, и тогда мало тебе не покажется». «Метлу? Да ладно!» — Рейган рассмеялся. «Откуда у феи может быть метла? Блефуешь!» «А вот и нет. Если хочешь, я могу вас даже познакомить», — коварно предложила Ида. А сама подумала, что о сварливом характере своей подружки демону сообщать ничего не будет. Пусть это станет сюрпризом для него и моей маленькой местью за все его выходки, подумала Ираида, и, представив встречу этих двоих, мысленно ухмыльнулась. «Познакомить?» — вновь засмеялся демон. «А знаешь, я согласен. Завтра устрою тебе экскурсию по дворцовому парку, а заодно ты мне продемонстрируешь свои навыки полета. Ведь ты же на ней летаешь?» «Летаю», — ответила Ираида. Демон так задорно хохотал, что фея не сдержалась и тоже рассмеялась. «Завтра я тебя познакомлю с моей метлой. А сейчас с чего начнем нашу экскурсию?» «Сначала», — подмигнул Рейган и протянул девушке руку. На секунду фея замешкалась. В голове пронеслись множество сомнений, но, откинув их прочь, она осторожно вложила свою ладонь в его руку. Демон некрепко сжал ее и повел Ираиду вслед за собой. Отделка замка была только из натурального материала. Камень, дерево, кожа, комнаты казались необыкновенно красивыми, очень светлыми и уютными. Особенно запомнился Ираиде музыкальный зал. Его стены были украшены алебастровыми барельефами, изображающими демонов с крыльями. Пол был выложен витиеватым рисунком из небольшого деревянно-красного и черного дерева. С одной стороны зала были расположены инструменты – арфа, рояль, на столе лежала скрипка, а с другой – несколько кресел для слушателей. Но больше всего Ираиде понравился витражный потолок, через который солнечные лучи разноцветными пятнами разбегались по залу, придавая ему нотку загадочности. «Как красиво!» – восхитилась Ираида, рассматривая музыкальную комнату. А пока девушка любовалась интерьером, Рейган не сводил с нее взгляда. Молодой мужчина не понимал, что происходит, но его к ней безумно тянуло. Ему хотелось дотронуться до нее, обнять, мягко коснуться губами ее губ. Это чувство нельзя было назвать желанием или страстью. Это было что-то другое, более нежное и трогательное. «Малышка, малышка», — повторял Рейган про себя очарованной девушкой. «Ну, куда дальше?» Ираида от нетерпения практически подпрыгивала на месте. Дворец темного повелителя ей безумно нравился, и ей не терпелось увидеть еще что-нибудь. «Сейчас мы отправимся в картинную галерею, и ты увидишь моих предков». Рейган вновь взял девушку за руку и повел по коридорам замка. «Скажи, а почему этот замок так пуст?» «Потому что третий этаж занимают только апартаменты правящей ветви. Сюда нет входа посторонним, и все слуги отобраны лично Гелой. Выполнив свою работу, они спускаются на нижние уровни, поэтому замок и кажется тебе безлюдным. Сейчас спустимся на этаж ниже. Там находятся гостевые покои, но и они сейчас полупусты. Понимаешь, демоны по своей сути домоседы и предпочитают жить семьями. Поэтому эти комнаты становятся обитаемы лишь на время больших праздников. Да и потом отец, если честно, еще тот тиран. Поэтому желающих жить постоянно во дворце особенно нет. Сейчас все увидишь сама». Они аккуратно спустились по мраморной лестнице и оказались этажом ниже. В отличие от личных покоев, где использовались яркие и теплые тона, здесь все было выдержано в темных оттенках. Мебель из черного дерева, плотные тяжелые шторы из красного бархата, золотисто-серебристая отделка стен. Они прошли по длинному полутемному коридору, а когда свернули за угол, девушка увидела двух темноволосых мужчин, которые шли им навстречу. Едва они поравнялись, незнакомцы в унисон склонили голову и почти одновременно произнесли: «Приветствуем вас, наследник!» Рейган лишь махнул по ним взглядом, величаво кивнул и, гордо подняв голову, уверенно прошел мимо них, держа Ираиду за руку. Фея смотрела на парня и удивлялась. Еще секунду назад Рейган был веселым и беззаботным молодым человеком, а теперь в его облике скользили лишь холодность и высокомерие. Они прошли еще немного, когда демон обернулся и, убедившись, что незнакомцы скрылись за углом, облегченно выдохнул. «Фух, ушли. Эти двое – министры отца. Еще те зануды. По их мнению, будущий наследник трона должен быть напыщенным индюком, и никак иначе. И стоит только допустить какой-то промах в поведении. Эти идиоты обгоняют друг друга, роняя обувь на ходу, бегут к отцу с докладом о его непутевом наследнике. Будто он и сам этого не знает». Рейган засмеялся, и Ираида, не сдержавшись, тоже хихикнула. «Неужели все на самом деле так?» – усомнилась она. «Да не сойти мне с этого места. Они старые друзья, но оба очень хотят выслужиться, и каждый стремится доложить повелителю первым очередную сплетню о его непутевом сыне, то бишь обо мне. Однажды на каком-то приеме я неудачно пошутил в их присутствии, и оба почти одновременно рванули к отцу с очередным доносом. Многие гости праздника стали свидетелями того, как эти двое, пытаясь обогнать друг друга, спешили к повелителю, чтобы пожаловаться на меня. Вот так это и было», — закончил разговор Рейган, и в этот момент они как раз остановились у большой двойной двери, на котором был вырезан красивый необычный рисунок в виде двух роз, переплетенных между собой. «А вот здесь находится наша картинная семейная галерея». С этими словами мужчина приложил ладонь к одному из цветков и прошептал несколько слов на незнакомом Раиде языке. Рисунок мгновенно вспыхнул красным, и двери медленно приоткрылись. Отец установил магическую защиту после того, как одна из его пассий попыталась похитить его портрет, пояснил Рейган и толкнул дверь. Не знаю, зачем он, правда, был ей нужен, но тем не менее ее поймали на месте преступления, когда она пыталась отодрать картину со стены. «Проходи». Мужчина пропустил девушку вперед, и она вошла внутрь. В длинном зале царил приятный полумрак, и было довольно холодно. На стенах тускло горели магические лампы. Как пояснил молодой мужчина, только в таких условиях можно сохранить полотна, которые были написаны многие тысячелетия назад. Портреты с изображением женщин, мужчин и детей были группами развешаны вдоль стен в определенном порядке, и как-то с первого взгляда становилось понятно, что это семья правящего рода. «Это мой прапрапрадед, Рикард I, и моя прапрабабушка Аниета», — сказал Рейган, показывая на портреты длинноволосого шатена с очаровательной молодой темноволосой женщиной. Они были истинной парой, и у них родилось два сына. Но, к сожалению, один умер в раннем детстве по невыясненным причинам. Ираида вглядывалась в лица незнакомой пары, мысленно пожалев их, ведь потеря ребенка – страшное горе для любимых родителей. Они медленно шли вдоль картин, и о каждой демон что-нибудь рассказывал. Молодой мужчина досконально знал историю своего рода, и сухие исторические факты он преподносил так интересно, что Ираида забыла обо всем на свете. Возле каждого портрета они подолгу стояли, и фея слушала очередную историю, пыталась представить, какими были при жизни тот или иной демон или демоница с портрета. Наконец они дошли до конца зала и остановились у большой стены, на которой висело несколько картин. «Это мой дед и его супруга». Мужчина остановился возле портрета, где был изображен мужчина суровым, можно сказать, даже жестоким лицом, и миловидная женщина средних лет. «А это мой отец и его брат». Ираида с удивлением рассматривала темноволосого мальчика лет 6 и портрет смешного малыша, который, видимо, только-только научился ходить и вот теперь важно шагал, держась за мебель. «У Велиара есть брат?» – уточнила Ираида, переходя к следующему портрету, с которого, увешанный с ног до головы всеми возможными амулетами, на нее взирал гордый повелитель Темного Королевства. «Да», — ответил Рейган и остановился возле полотна с изображением статного красавца с густой волнистой, небрежно растрепанной шевелюрой и бездонными омутами черных глаз. «Это мой дядя Адам. Он пропал много лет назад. Расскажешь?» Мой дед встретил свою избранную, мою бабушку, когда уже был немолод. Он и не ждал этой встречи, и для него она стала полной неожиданностью. Но у нее уже был муж, и кроме того, она согласилась заменить его сыну мать, которая недавно погибла. По нашим законам, поединок должен был решить, с кем останется девушка. Так бабушка попала во дворец. Но перед этим дед дал ей клятву воспитать сироту, ее пасынка, как собственного сына, и сдержал свое слово. Он одинаково любил и Адама, и своего сына. Никогда не делал между ними разницы, хвалил и ругал одинаково. Наверное, поэтому мальчишки выросли настоящими братьями. А когда пришло время, отец, как истинный наследник, взошел на трон, а дядя стал советником при нем. В свое время Адам спас моему отцу жизнь, выпив вместо него бокал с отравленным вином. Он умирал, и отец, чтобы спасти его, поделился с ним кровью. Потом они почему-то разругались. Я был совсем маленький и не могу точно сказать, что произошло между отцом и его братом, но Адам ушел. С тех пор утекло много времени. Королевство перевернули с ног на голову, темные маги обыскали каждый клочок земли. Но дядя будто провалился сквозь землю. Даже магические поиски по крови не принесли никаких результатов, и отец сказал, что дядя погиб. Но где, когда, боюсь, мы этого уже никогда не узнаем. «Какая печальная история», – вздохнула Ираида. История двух братьев встревожила ей душу, и ей было безумно жалко обоих. Ведь, получается, один ушел за грань, так и не помирившись с близким человеком, а второй с этой тяжестью жить будет до конца дней своих. «Знаешь, я помню его, хотя и был мал. Мне кажется, он был очень добрым, потому что во всех моих воспоминаниях он держит меня на руках, ласково прижимая к себе. А это моя мама», – тихо сказал Рейган, переходя к следующей картине. «Она умерла, подарив мне жизнь». Ираида подошла к портрету темноволосой красавицы с прекрасными глазами. Несмотря на то, что женщина выглядела какой-то усталой и печальной, нельзя было не заметить ее природной красоты. Она будто светилась изнутри. Наверное, ее рисовал очень талантливый художник, потому что женщина на картине казалась живой. «Она такая красивая», — выдохнула Ираида. «И ты на нее очень похож». «Правда?» — Рейган улыбнулся. «Знаешь, я никогда ее не знал, и мне очень приятно услышать, что я хоть капельку похож на нее». Потому что отец с детства мне твердил, что наследник – его копия. Говорят, мама была ангелом, а отец-то у меня еще тот тиран. «Рейган, как ты можешь так говорить? У тебя замечательный отец, добрый, внимательный, заботливый. возразила Ираида, переводя взгляд на портрет Велиара. Молодой человек сначала опешил, а потом уточнил. «Слушай, а мы вообще с тобой об одном демоне говорим? Это мой отец, добрый и внимательный?» «Да», — серьезно ответила Ираида. И тут смех Рейгана разлетелся эхом по залу. «Ну и чего смешного я опять сказала?» — разозлилась фея. «Да просто в темном королевстве отца считают самым жутким правителем за всю историю королевства. А ты говоришь, что он добрый. Видела бы ты лица его министров, когда он одаривает их своей добротой». Рейган вновь захохотал. «Нет, ты все-таки такая забавная!» Ираида отвернулась и, обиженно сопя, как ежик, быстро направилась к двери. В академии над ней часто смеялись, и сейчас старые обиды вновь проснулись в ней, накрыв с головой. «Подожди!» — Рейган преградил ей дорогу, да так неожиданно, что девушка не успела остановиться и врезалась в сильную мужскую грудь. Тонкий аромат лимона и корицы мгновенно окутал ее. «Ну, не сердись, я не хотел тебя обидеть». Ираида подняла голову, и их взгляды встретились. Она смотрела в черные омуты, и ей казалось, будто ее затягивает воронка. Рейган сейчас приблизительно чувствовал то же самое и тонул в омуте изумрудных глаз. Они смотрели друг на друга и просто молчали. Наконец, Ида первая отвела взгляд и тихо призналась. «Мне не нравится, когда надо мной смеются. Обещаю, больше не буду». Как-то хрипло произнес Рейган, с трудом сдерживаясь, чтобы не притянуть фею к себе и не поцеловать. Но мужчина понимал, что если он сейчас это сделает, то, скорее всего, потеряет то хрупкое доверие, что между ними установилось. И Рейган взял себя в руки, предложил. «Ну что, пошли дальше?» И вновь, взявшись за руки, они вышли из зала. Запечатав дверь магии, мужчина предложил. «А хочешь, я покажу тебе темное королевство с высоты птичьего полета?» «Хочу!» — сорвалось с губ девушки, прежде чем она успела подумать. И вот они на смотровой площадке башни. От открывшегося вида захватило дух. Легкий теплый ветерок приятно обдувал лицо. Вокруг было лазурное безупречное небо, а внизу с одной стороны расстилался зеленый лес, а с другой — ухоженные поля. Вдалеке виднелся город с аккуратными, одинаковыми ровными домиками. По широкой дороге медленно двигались несколько телег, но в замок они едут или из него, фея не смогла понять. Во дворе замка сновали слуги. Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо в яркие лиловые цвета. Раздался оглушающий бой часов, от которого Ираида испуганно вздрогнула и неосознанно в поисках защиты сама прижалась к Рейгану. Приобняв девушку за плечи, наслаждаясь ароматом спелой малины, который исходил от нее, мужчина прошептал. «Не бойся, я с тобой. Это всего лишь бой часов». Иде было тепло и уютно в мужских объятиях, и если бы было можно, она могла еще долго так стоять, не шевелясь. Но девушка понимала, что все происходящее неправильно, поэтому, отодвинувшись как можно дальше и пытаясь успокоить взволнованное сердце, она выдохнула. «Нам, наверное, пора возвращаться. Если мы опоздаем на ужин, Велиару это не понравится». «Идем». Рейган протянул ей руку. В этот раз Ираида не сомневалась, а мгновенно сама обхватила его ладонь, и они вернулись в замок. А впереди их ждал ужин с повелителем темного королевства.